Как не стать вторым сортом? Вот представьте, было бы у Деда Мороза два мешка подарков, а не один. Здорово же? Но только в одном нарядном мешке подарки для нужных людей, а во втором — для не очень нужных. Второсортные подарки. Конфеты похуже, подпорченные мандарины, синтетические носки и дешевые игрушки. И эти второсортные подарки предназначены не очень нужным, не очень ценным, второсортным людям. Обидно и неприятно. И если вам дарят подарки из второго мешка, это не радует. Хотя надо же радоваться подарку и благодарить, ведь подарили же, не забыли про вас. Раздали шоколадные наборы и дорогие телефоны, а теперь и вас одарят. Берите. Да смотрите, не пропейте, как у Довлатова. И с другими поделитесь, жадным быть нехорошо. Вот такое ощущение иногда остается от подарка. И надо лицемерить, благодарить и улыбаться. А от этого еще гаже на душе. Потому что ты неблагодарный. И берешь подарок, который не из последних денег купил тебе человек, а просто нарочно выбрал второй сорт. С тебя и этого хватит. Это подарки твоего сорта, твоего уровня. Принимаете? Умышленно выбрал для вас второй сорт. Тем получше, а вам сойдет и это. Например, ношеная одежда. Одна женщина дарила подруге детства поношенные юбки и кофты. Их только постирать, а так прекрасные вещи. Разбогатела, и старая стала дарить. Или муж дарил жене дешевую туалетную воду, а сестре и маме — золотые украшения. Или одному сыну дарили носки, а другому — классный футбольный мяч и велосипед. Не в дороговизне дело, а в сорте. Небогатая бабушка может подарить баночку варенья или носочки. И как от этого скромного дара тепло? Нет у бабушки второго мешка, где для другого внука приготовлен дорогущий конструктор и копченая стерлядь, ананасы и путевка к морю. Один предприниматель так покупал подарки. Эти для нужных людей, а эти дешевые для ненужных. Правда, один раз перепутал пакеты и вручил пластилиновый шоколад и дешевый напиток важному человеку, а дорогой напиток и изысканный шоколадный набор старому другу, который всегда был рядом и отлично мог бы обойтись сладковатым пластилином. Подарки из второго мешка означают, что вас не ценят и не любят по-настоящему. Это объедки и обноски, образно говоря. Эти подарки указывают на ваше место и на истинное к вам отношение. Если вы отлично знаете, что человек дарит нужным и ценным людям, вы понимаете, каково отношение к вам, и все равно благодарите. Так положено. Но лучше задуматься об отношениях и не принимать эти подарки хотя бы внутренне. Мысленно говорите «это не мое, не для меня». Отчуждайте такие подарки. А если пришлось принять, отдайте тем, кому они нужны. Оставьте там, где их возьмут бедные люди. Им пригодится. Это не подарок, а даяние, милостыня, никого не оскорбляющая, искренняя, а не милостыня в подарок. Вас считают ниже себя. И ценность ваша низка по сравнению с ценностью других людей. Вот ее и обозначили подарком из второго мешка. И приличие соблюли, и щедрость свою показали, и вас заставили благодарить. Надо держаться подальше от таких Дедов Морозов с двумя мешками. И призадуматься, может, мы сами выставили себя бедными, слабыми, ничтожными? Довольствовались малым? Лицемерно благодарили за медный грушек или за фантик от конфетки? Почему мы позволили так с собой поступать, дарить нам подарки второго сорта? Но причина чаще не в нас. Мы перестали быть нужными. Или никогда нужными не были. Вот потому и подарки стали унизительными, второсортными, жалкими по сравнению с теми, которые приготовлены для других, ценных людей. Пока ценных. Пока еще. Нужных.